Глава шестая. Солнцеворот. С раненым торопом остался Радша. Сергея же позвал Рерих поучаствовать в малой княжьей трапезе. Так сказать, только для ближнего круга. Небольшой такой стол, мест на 50. И усадили Сергея в самом конце, но все равно почет. И вкусно, и послушать, что умные люди говорят, можно. А говорили о важном. Планировался официальный визит к датскому конунгу. В Хедебю. Звали конунга Олаф Грудоразвалин. И был он, что характерно, не даном, а свеем. А датским конунгом стал, как говорят, по праву железа. Правда, с тех пор Грудоразвалин постарел, и в королевстве датском теперь по большей части заправляют его сыновья — Кноп и Гурт. Потому с визитом к конунгу Всерданов отправится не Стимит, а Трувор, а с ним младший брат Турбрид. «А мы что же?» — спросил Сергей у Рериха, когда трапеза закончилась. Княжич ответил не сразу. Прикидывал, не одернут ли дерзкого отрока. Но потом все же ответил. «Мы пойдем на полдень. В Киев. Рад?» Сергей кивнул. «Киев. Очень любопытно поглядеть, каков он сейчас. И на его нынешнего великого князя тоже». «Отец с тобой доволен», — сменил тему Рерих. «Видишь, даже пообедать с ближниками позвал. Понравилось ему, как ты сегодня языком молол. И что за друга вступился, не испугался. И повернул ловко. Теперь Гесту не с торопа взять, а торопу дать. И поскольку тороп был дружинным, пусть даже и не полный день, но был, то получит в дар земли немного рядом с Белозером. Поумнеет, не пропадет. А теперь иди, веселись». И Сергей пошел веселиться, хотя не особо и хотелось. Но пришлось, поскольку альтернатива — идти сочувствовать торопу. «Не узнал меня?» Молодая девка, девчонка, повыше Сергея ростом, вершка на три, из простых. Пшеничные волосы в косы заплетены и кольцом уложены. Поверх веночек праздничный. «Не узнаешь, да? Вспоминай!» Она взяла в ладони лицо Сергея, чуть наклонилась, заглядывая в глаза. Ладошки жесткие, а лицо нежное, мягкое. Смотрит с надеждой. Дочь Смерда до княжьего дружинника дотронулась. Небывалое дело. Но сегодня можно. Сегодня солнцеворот. «Не узнаю, красавица!» Сергей взял ее за запястье, убрал ладони со щек, но рук не отпустил. «Напомни-ка, мы же вместе на Нурманском корабле плыли, не помнишь? Ты нас всех выручил. Ну, вспомнил?» Сергей не помнил. Для него тогда весь полон был, считай, на одно лицо. Ну, разве кроме мужика, который пытался отнять у него лепешку. «Вспомнил?» — соврал он. «Тогда отпусти меня, а то больно», — попросила девка. «Меня Буданкой кличут. А ты слыхала Варт?» «Варт», — согласился Сергей, разжимая пальцы. Теперь оба молчали, не зная, что сказать. «А пошли, Варт, через огонь прыгать!» С отчаянной решимостью предложила Буданка. «А пошли!» Сергею вдруг стало легко и весело. «Бежим!» Она схватила его за руку, и они помчались от берега через ночь туда, где мелькали огни и силуэты людей, на крики, смех и кипение жизни. И это было так классно! Легко бежать, держась за руки, чувствуя запах ночи, разгоряченного девичьего тела, дыма, жареного мяса, молодой травы и сырой земли. Как раз то, чего Сергею не хватало — забыть обо всем и жить. «А-а-а!» — не в силах сдержать восторга, — завопил он. И Буданка подхватила высоко и тонко. «А-а-а!» Так с криком они ворвались в круг без очереди, поперек, перемахнули через костер, лизнувший ноги и обдавший жаром и дымом, потом через следующий и еще один. Сергею казалось, он не прыгает, а взлетает, словно сама земля трамплином толкает вверх. «Еще и еще!» «Ой, хватит!» — взмолилась Буданка. «Больше не могу!» Сергей остановился, выпустил девушку. Та встряхнула кистью. «Совсем раздавил медведь!» — задыхаясь, проговорила она, кокетливо наклонив голову, на которой каким-то чудом все еще держался растрепанный венок. «Испей, брат!» — полузнакомый отрок на голову выше в праздничной вышитой рубахе сунул Сергею в руки кувшин, взлохматил его волосы и убежал. Медовуха с клюквой показалась вкуснее терпкого вина из собственного виноградника, что рос в византийском поместье Сергея там, в прошлой жизни. «Будешь?» — он протянул кувшин девушке, чьи щеки горели огнем, а в глазах плясало пламя. Кувшин опустел. Сергей поставил его наземь, глянул снизу вверх на влажные губки. И, не выдержав, ухватил за шею, пригнул к себе. Поцелуй был долгим, не очень умелым и очень сладким. «Ах!» — только и выдохнула Буданка, когда он ее отпустил. «Нет, не отпустил!» — взял за руку и решительно потянул за собой. Ушли недалеко. Буданка задрала сарафан и упала на траву. Некрупные бедра белели в темноте. Сергей замешкался. Он соображал совсем плохо. Эмоции юного тела захлестывали, не давали думать, только хотеть. Держась изо всех сил, Сергей стянул сапожки, распустил гашник. «Ты мой первый!» — шепнула Буданка. Глаза ее были закрыты. «Люби меня, Варт! Люби!» Мысль о том, что надо быть осторожным, немного смирила гормональную бурю. Тело было неловким и жаждало только одного, но Сергей сумел взять его под контроль. Ненадолго, но этого оказалось достаточно. Негромкий всхлип, и свершилось. Первая женщина в новой жизни стала его. «Тебе больно?» — шепнул он. «Мне сладко. Люби меня, Варт. Еще люби!» Сергей остановился только потому, что пожалел девчонку. Сил у него хватило бы надолго. Всхлипывая и вздрагивая, Буданка прижалась к нему. Сергей лежал на спине, чувствуя лопатками прохладную твердую землю, вдыхая густой запах июньской ночи и откипевшей страсти. Дышал глубоко, медленно и сильно, слушал звуки ночи вокруг и думал о том, что все это только начало. Начало его новой потрясающей жизни. И еще о том, что ради этого ничуть не жаль ни княжества, ни владений и всех несметных богатств, которые он собрал в той жизни. И что от мысли, что он больше никогда не увидит семью и друзей, сердце уже не сжимается. Его прежнее сознание влилось в новое тело и наполнило его иным смыслом. Но и новое юное тело тоже не осталось в долгу, вернув ему полноту чувств, трепетную радость от предвкушения будущего, наверняка прекрасного. И наступила гармония. «Ты такой сильный, Варт!» Буданка лежала рядышком тихо-тихо, дышала в шею. Мягкая, теплая. Его первая женщина. «Ты ведь не забудешь меня?» «Никогда», — пообещал Сергей. «Никогда».